какой легкостью и блеском она поет быстрые пассажи. И вдруг услышала, что в речитативе перед арией она переключилась в другую тональность, на полтона ниже. Она так ловко это сделала, что я от восторга даже подскочила и тут же решила, что раз знаменитая итальянка, да еще на записи, поет арию на полтона ниже, то мне и сам Бог велел меньше волнений. Получив такую мощную моральную подстраховку, я на другой же день объявила Мелик Пашаеву, что приготовила травиату и прошу его поработать со мной и дирижировать спектаклем. «О, вы решили петь Виолетту? Ну что же, партия во всех отношениях для вас, а уж о роли и говорить не приходится. Вы с Лемешевым будете чудной парой». Он назначил мне урок на следующий день. И уже прощаясь с ним, я как бы, между прочим, сказала ему, что арию буду петь на полтона ниже. «Как так? Почему?» «Так Тебальди поет, и вообще все итальянские певицы с голосом моего плана». Александр Шамилевич как-то сник, но промолчал. А вечером позвонил мне домой и сказал, что травиатой дирижировать не будет. «Почему? Что случилось?» «Ты не обижайся на меня. Я много думал, прежде чем звонить тебе. И можешь быть уверена, что мне нелегко отказаться от участия в таком важном для тебя спектакле». У меня потемнело в глазах. «Александр Шамильевич, дорогой, за что же вы со мною так? Ты хочешь менять тональность арии, я же считаю это неуважением к композитору, и быть тебе здесь попутчиком не могу. Ты знаешь, как я тебя люблю, как всегда счастлив работать с тобой, но даже ради тебя я не могу поступиться своими принципами музыканта. Мне больно говорить тебе, но я считаю, что если ты не можешь петь арии в настоящей тональности, лучше отказаться от спектакля. В искусстве надо быть честным. Но я уверен, что можешь. Просто ты немножко разленилась. Если все же решишь поступить по-своему, то будешь петь с другим дирижером». «С каким другим? Как я без вас могу выйти на сцену в такой партии? Конечно, я сделаю все, как вы находите нужным. Мне бы и в голову не пришло, если бы не итальянцы». «Итальянцы нам с тобой в данном случае не указ. Приходи завтра в театр, споешь мне всю партию». Я настолько разволновалась, что даже не осознала, что Александр Шамилевич впервые за все годы говорит мне «ты». На следующий день я пришла к нему на урок. Было видно, что он волнуется, понимая, что если я сейчас сорвусь на высоких ре-бемоль, то это может привести к психологической травме, к страху, что часто случается с певцами, и я уже никогда не рискну выйти на сцену в травиате. А он будет виноват, потому что настоял, чтобы я пела в настоящей тональности. Во время всей арии он ни разу не поднял на меня глаз, не дирижировал. А когда я с легкостью все спела, вскочил со стула и счастливо засмеялся. «Но я же знал, что ты можешь, лентяйка, и надо тебе было разводить целую историю и ломиться в открытую дверь». После урока, ликующая, я побежала в репертуарную часть, составила план репетиции с Лемешевым и бегом в мастерские театра заказывать новые костюмы. Там известие приняли с восторгом. Портнихи любили шить для меня. Во-первых, потому что хорошая фигура, а во-вторых, я всегда знала, чего хочу, и не придиралась к пустякам. В теснейшем содружестве создавали мы все мои костюмы, и нужно сказать, что никто больше в театре не имел таких туалетов. Материалов в их распоряжении почти никаких не было. Шифон, крепдышин, которые на сцене не имеют никакого вида, тюль. Из всех запасов я всегда предпочитала атлас, из которого делают туфли. и их волшебные руки и фантазия —